За последние годы в городе были построены новые укрепления, значительно усилена артиллерия, увеличен гарнизон. Особенно мощной была крепость Моро, расположенная у выхода из гавани. До прихода англичан был собран военный совет, на котором было решено снять орудия с прибывших фрегатов и перенести их на берег для усиления артиллерийской обороны города. Экипажи фрегатов должны были защищать город на суше. Два фрегата пришлось затопить, чтобы блокировать вход в гавань. Женщины, дети и рабы были отправлены вглубь острова. Когда появилась английская эскадра, Сан-Хуан был готов к обороне. Моральный дух защитников города был высок. Англичан же с начала плавания преследовали неприятности. Они потерпели поражение на Канарских островах. Потеряли судно у Гваделупы. Все время враги опережали их, успевая подготовиться к отражению удара. Не успели корабли бросить якорь у Сан-Хуана, как разнеслась весть о смерти Хокинса. Это являлось тяжелым ударом для всего экипажа. С именем Хокинса были связаны многие славные победы английского флота. Его популярность была очень велика. К тому же на кораблях узнали, что, умирая, Хокинс выразил сомнения в успехе экспедиции и потому завещал передать из своих средств 2000 фунтов стерлингов королеве в компенсацию ее возможных потерь. На Дрейка Хокинс не сердился и даже оставлял, как он писал в завещании, «Моему дорогому другу сэру Фрэнсису Дрейку мой самый лучший бриллиант и крест с изумрудом». Теперь Дрейк готовился к штурму города. Когда он обедал с несколькими офицерами в своей каюте, туда попало испанское ядро, убило двух офицеров, сидящих с адмиралом, и выбило стул, на котором он сидел. Выбежав из разрушенной каюты, Дрейк приказал кораблям отойти на безопасное расстояние. На следующее утро испанцы увидели, что английская флотилия расположилась к западу от гавани, укрывшись за двумя небольшими островками. В течение всего дня английские корабли не подавали признаков жизни. Дрейк вновь обдумывал план нападения. Он понял, что ошибался, полагая, что оборона испанцев осталась на том же уровне, что и во время его предыдущего плавания в Вест-Индию. Дрейк решил сначала атаковать испанские фрегаты, стоявшие в гавани. Ночью он с отрядом солдат на 25 шлюпках и пинасах подошел к испанским кораблям. Ему удалось зажечь 4 фрегата, но загоревшись, они ярко осветили гавань и дали возможность береговой артиллерии обстреливать английские корабли. Потеряв несколько шлюпок и 50 солдат, Дрейк отступил. Опытный Педро Талео, командовавший испанскими кораблями, не сомневался, что Дрейк так просто не уйдет, что он еще будет пытаться захватить город. Поэтому Дон Педро приказал затопить 2 тяжело груженные шлюпки и фрегат при входе в гавань. Когда Дрейк на другой день обнаружил это, то понял бесполезность попыток прорваться к городу. Собрав на своем флагманском корабле военный совет, Дрейк предложил высадить войска, которые будут штурмовать Сан-Хуан с суши в наиболее слабо укрепленных местах. Томас Баскервиль отверг этот план, сказав, что город укреплен значительно сильнее, чем укреплялись раньше испанские города в Америке. Его защищает гарнизон, состоящий из профессиональных солдат, а не из наскоро вооруженных мирных жителей, как это было в прежние времена. Дрейк не настаивал на своем предложении. Ночью английские корабли ушли из Сан-Хуана. Утром жители города увидели опустевшее море. Педро Талео тут же послал быстроходное посыльное судно в Санто-Доминго и Гаванну предупредить о появлении английского флота. Дрейк повел свои корабли на запад, и 19 ноября его флотилия остановилась у залива Святого Германа. Там англичане провели неделю, отдыхая, охотясь, пополняя запасы продовольствия и воды, ремонтируя суда и пинасы. Затем флотилия пошла к югу, к берегам Панамы. 18 декабря Дрейк был у Рио-де-Ла-Хача. Баскервиль без труда овладел городом. Все жители скрылись в лесах, унеся с собой наиболее дорогие вещи и спрятав их в укромных местах. Но солдаты с помощью беглых рабов отыскали большинство этих кладов и забрали ценности. Пока солдаты Баскервилля рыскали в окрестностях Рио-де-Ла-Хача, Дрейк отправился в находящуюся недалеко от города деревню, население которой занималось ловлей жемчуга. Там, опять-таки, с помощью беглых рабов, он отыскал место, где был спрятан жемчуг, и захватил его. Большие ценности нашел он и в селении Ранчери. Вернувшись в Рио-де-Ла-Хача, Дрейк начал переговоры с губернатором о выкупе за то, что англичане не уничтожают город. Губернатор всячески сопротивлялся. Видя, что губернатор платить не намерен, Дрейк разрушил все здания, за исключением церкви и одного из домов, хозяйка которого очень упрашивала адмирала сохранить его. После этого Дрейк направился к Санта-Марита, где его люди, тщательно обшарив все закоулки, не нашли ничего ценного. Через неделю английская эскадра бросила якорь в Номбре-де-Диес. И здесь Дрейка поджидали неприятные новости. Он надеялся встретить своих бесценных помощников маронов, но не нашел их. Вскоре после попытки Джона Оксингема в 1576 году поднять их против испанцев, колониальные власти жестко расправились с маронами, уничтожив их поселение. Сам город был пуст, и англичане не нашли там драгоценностей. Номбре-де-Диес давно перестал быть сокровищницей мира, как называл его когда-то Дрейк. Теперь драгоценности направлялись в новый порт, Пуэрто-Белла, находящийся в 20 милях к западу. Дрейк послал отряд под командованием Баскервилля к дороге, по которой перевозились сокровища из Панамы. Но и здесь англичане встретили много нового. У дороги в разных местах находились сильные укрепления. На самой дороге были устроены завалы. Все это англичане узнали не сразу, а преодолев тяжелый трехдневный путь. Все время шел дождь, размывавший дорогу. С большим трудом отряд прошел в первый день 10, а во второй 18 миль. На половине пути находилась станция, на которой меняли лошадей и мулов во время перевозки сокровищ. Но подойдя к ней, англичане увидели лишь руины. Станция была сожжена. На третий день, пройдя 2 мили, англичане наткнулись на укрепление, сооруженное под руководством приглашенного на испанскую службу итальянского инженера Хуана Батиста Антонелли. Укрепление скрывалось в чаще тропического леса и было совершенно незаметно. К нему вела дорога, по которой шел отряд. Другой дороги вообще не было. Неожиданно путь преградил завал. Когда англичане попытались разобрать его, то были обстреляны из мушкетов невидимым противником. Ответить они не могли, так как порох и спички основательно промокли. Потеряв несколько человек убитыми, англичане вынуждены были отступить. Баскервиль узнал, что впереди по дороге к Панаме расположено еще несколько таких укреплений. Ничего не оставалось, как повернуть назад.